тебя принял Боги. Ты посмотри, эти руки в крови. Он за тебя принял муки. Может быть, ты изнемог, удручён, совесть тебя обличает. Встань, дорогая душа, это он руки к тебе простирает. Встань, дорогая душа, тебе простирает. Руки Христа извлекают из рва, ставят на камень спасенья. О, это жизнь, а не только слова, это любовь и прощение. Слова, это любовь и прощение. Руки простерты к тебе и ко мне, полные ласки привета. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Ты посмотри, хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа — это руки любви. Друг мой, вставай!